Стены коридора были облицованы огромными плитами из темно-серого металла. Альфарий провел по одной из них рукой. Сенсоры в перчатках передали на кончике пальцев ощущение гладкости ее текстуры. Крошечные тепловые детекторы подсказали, что стена холодная на ощупь. Ударив по плите кулаком, Альфарий увидел, как по ней во все стороны разбежались трещинки. «Керамид», — сказал он, — «как наши доспехи». «Ничего не трогай», — предупредил сержант Дор. «Только с разрешения примарха. Если что-то начнет стрелять, открывай огонь в ответ, но без приказа ни к чему не прикасайся». «Есть, сержант», — сказал Альфарий, жалея о содеянном. В текущей ситуации за чрезмерное любопытство его вряд ли похвалят. Он вновь присоединился к группе легионеров, понимая, что привлек к себе лишнее внимание. Отделение Дора шло первым, разделенное на две группы по пять человек. С Дором были Альфарий, Лукар, Валпс и Марка с мультимелтой. Они преодолели уже около 70 метров перехода. В стыках между потолком и стенами были установлены светополосы, освещавшие легионеров ровным желтым светом. «Только посмотрите», — вдруг произнес Лукар, указав на одну из керамитовых плит впереди. «Переключитесь на тепловое зрение». Альфарий так и поступил. Авточувства доспехов переключились на инфракрасный диапазон спектра, и на глаза опустилась красная пелена. За указанной Лукаром плитой он увидел переплетение ярких полос. «Силовые кабели», — догадался Альфарий. «Сержант!» «Вижу», — ответил Дор и поднял руку, приказывая отряду остановиться. «Командор, впереди какие-то провода!» «Понял», — немедленно прозвучал напряженный голос Агапита. «Ждите приказа!» «Пройдите 30 метров, сержант Дор», — раздался по воксу глубокий голос примарха. «Вы увидите закрытую дверь. Возле нее ждите дальнейших указаний». «Принято, лорд», — ответил Дор, приказав отделению выдвигаться. «Следите за орудийными системами». Они прошли всего 5 метров, когда плита в потолке отъехала в сторону, и из проема опустилось многоствольное орудие. Лукар среагировал первым, разрядив в него очередь из болтера. Разрывные снаряды изрешетили гнезда кабелей, и из них посыпались искры, и орудие, слегка подергиваясь, безвольно повисло на манипуляторе. «Если это самое худшее, что здесь есть, то сложностей не возникнет», — усмехнулся Лукар. Словно в ответ на его похвальбу, позади них раздался тревожный вскрик, за которым последовал треск лазерного выстрела. «Не отвлекаться», — отрезал Дор, — «не наши проблемы, продолжайте движение». Отделение направилось дальше, когда по коридору прозвучали грохот болтеров и характерный треск плазмогана. Как и говорил Коракс, они оказались в зале, чуть шире основного коридора, с единственной дверью в противоположной стене. Керамитовый портал был утоплен в стену из того же материала. Альфарий не увидел ручки или замка, хотя тепловое зрение показало несколько кабелей, которые вели к дверному косяку. «И что, мы просто будем ждать?» — спросил Велпс, а затем, недолго думая, снял с пояса мелтобомбу. «Может, прожжем дверь?» «Стоять!» — крикнул Дор и предупредительно поднял руку, когда легионер шагнул к двери. Альфарий оглянулся. Кроме как размерами, зал ничем не отличался от ведущего сюда перехода. Безликость, идеальная однородность коридора встревожили его. Он был альфа-легионером и прекрасно осознавал дезориентирующую силу анонимности. В таком месте заблудиться проще простого. А Альфарий не собирался сгинуть в этом единообразном, но смертельном клубке переходов и комнат. «Наверное, стоит как-то отмечать наше передвижение, чтобы не заблудиться», — предложил он. «Ты о чем?» — не понял Дор. Альфарий достал боевой нож и выцарапал на левой стене крест. «Если мы увидим его, то поймем, что уже были здесь», — сказал он. Они прождали несколько минут. Альфарий обернулся и увидел, что вторая половина отделения все еще находится в коридоре, в десятки метров позади. Исходящее от силовых ранцев тепловое излучение стало усиливаться, создавая в воздухе марево. Для теплового зрения Альфария воздухоотводы на ранцах легионеров казались белыми. «Командор, мы выделяем высокую тепловую сигнатуру», — произнес Альфарий. Примарх говорил, что у систем защиты есть тепловые регистраторы. «Правильно мыслишь», — согласился Агапита. «Всем отделениям перевести системы охлаждения на максимум, уменьшить тепловую сигнатуру». «Нет, тепловую сигнатуру не менять». Голос Коракса прозвучал тихо, но напряженно. Альфари понял, что примарх отслеживал переговоры всех отделений, что само по себе было значительной умственной нагрузкой. «Термальные сенсоры должны включиться. Вторая группа скоро выйдет на позицию. Их продвижение активирует первую трансформацию. Дверь перед вами откроется через 2 минуты. Приготовьтесь!» Коракс с закрытыми глазами стоял в зале с лифтами, полностью сосредоточившись на механизме лабиринта и на расположении своих отделений. Он заблокировал входящие сообщения, кроме постоянного изложения хода событий по командной сети через бусинку Вокса. Словно взломщик и следующий сложнейший из замков, примарх прокручивал в уме взаимодействие вращающихся комнат, подъемных мостов, закрывающихся дверей и опускающихся сводов. 3 группы уже разделились. Боевые отделения двигались по новым переходам, активируя по пути трансформаторную структуру. С каждым случайным изменением план Коракса разрастался. С каждым открывающимся или закрывающимся проходом обретал четкость. Он не мог предсказать всех действий лабиринта, но мог оперативно реагировать на каждое изменение. Время любого шага должно быть выверенным, и примарх отрывисто отдавал необходимые приказы, направляя отделение туда, где оно было необходимо. Коракс отстранился от грохота стрельбы и рокота могучих механизмов с огромными поршнями. Он не обращал внимания на ругань и предупреждения своих воинов. Его единственной целью был взлом замка. Спустя 23 минуты на 17-м метре лабиринта гвардия Ворона понесла первые потери. Легионеру из группы Агапита попал в грудь лазерный заряд, выпущенный поднявшейся из пола автоматической турелью. «У нас нет апотекария», — доложил сержант. «Матан выглядит неважно». «Вы должны оставить его, сержант Конор», — немедленно приказал Коракс. «Вернемся за ним позже. Веди отделение ко второй арке слева. Двери перед вами закроются через 7 секунд. Матан едва дышит, ему нужна помощь. Вы получили приказ», — хладнокровно сказал Коракс. «Генотех, способ возродить гвардию Ворона, был наградой куда более важной, чем одна единственная жизнь. Промедление смерти подобно. Лабиринт уже готовился к смене конфигурации. Нерешительность могла обернуться проигрышем, и это делало все их потери напрасными. Ведите отделение». «Есть, лорд Коракс». Примарх отвлекся на перепалку и едва не упустил возможность отправить ведущее отделение Агапита по мосту, который мог подняться вверх, когда люди Арката вошли в комнату перед ними. Коракс быстро оценил ситуацию и решил, что время еще есть. Скат впереди показался носителю специального оружия 7-го отделения Архульду Дейну достаточно безобидным, хотя лорд Коракс предупредил, чтобы они действовали осмотрительно. Ферокритовая дорога поднималась на 10 метров над уровнем пола и вела к круглой двери, походившей на вход в корабельный шлюз. Дейн задрал голову и заметил такой же проем наверху, которому по стене и потолку вела лестница. «И как туда забраться?» – спросил он, перехватив огнемет, пока остальные воины боевого отделения продвигались к мосту. «Без понятия», – ответил сержант Каббен. «Сосредоточиться». Внезапно двойные двери, через которые только что прошло отделение, с громким шипением захлопнулись. Пол под ногами Дейна задрожал, раздалось характерное потрескивание. «Стоять!» – закричал легионер и застыл на полушаге. Сержант Каббен успел встать на мост, прежде чем повернуться. «Что за...» Голос сержанта утонул в грохоте, вращавшейся по оси комнаты, и легионеры полетели в воздух. Дейна оторвало от пола, и он оказался в свободном полете. Керамид под ногами не позволил закрепиться с помощью магнитных фиксаторов на подошвах, и он поплыл в воздухе вместе с остальным отделением. Мимо него, планируя к дальней стене, пронесся сержант Кабан. Гвардеец Ворона приземлился в 3 метрах над полом, который теперь стал стеной. Дэйн попытался дотянуться до перекладин лестницы, назначение которой для легионера прояснилось. Развернув огнемет, он выпустил короткую струю, чтобы подлететь к лестнице. «Что ты делаешь?» – требовательно спросил Кабан. Сержант приблизился к стене и вытянул руку, чтобы остановиться. Дэйн пытался ухватиться за ближайшую ступень. Наконец его пальцы сомкнулись на металле. Треск стал интенсивнее и перерос в пульсирующий вой. Дэйн торопливо оглянулся в поисках его источника. Лестница завибрировала от прошедшей между его пальцами энергии. Осознав свою ошибку, легионер стремительно убрал руку и оттолкнулся ногами от стены. Молния дугой пробежала по лестнице, доспехам Дэйна и зазмеилась по наружным кабелям на груди. Мышцы легионера свело спазмом, и он полетел через всю комнату. Из доспехов посыпались искры, а плавящиеся гермоуплотнители и закоротившие электросхемы воспламенились. Он почувствовал, как горит и трескается его плоть, но шок приглушил мгновенный прилив антистетиков, выработанных его телом. В голове вспыхнула невыносимая боль, казалось, выворачивающая челюсти. Продолжая вращаться, он потерял сознание, и последним, что он увидел, были снова поворачивающиеся комната и его товарищи, которые падали на пол.